Белецкий вскочил. «Вот видите, как я устроился? Славно? Ну, хорошо, что пришли. Уж у них идет работа страшная. Вы знаете, из чего делается пирог? Из теста свининой и виноградом. Да не в том сила. Посмотрите-ка, что там кипит». Действительно, выглянув в окно, они увидели необыкновенную суетню в хозяйской хате. Девки то с тем, то с другим выбегали из сеней и вбегали обратно. «Скоро ли?» — крикнул Белецкий. «Сейчас! Аль проголодался, дедушка?» И из хаты послышался звонкий хохот. Устенька, пухленькая, румяненькая, хорошенькая, с засученными рукавами вбежала в хату Белецкого за тарелками. «Ну ты, вот тарелки разобью!» — завизжала она на Белецкого. «Ты бы шел подсоблять!» — прокричала она, смеясь на Оленина. «Да закусок-то девкам припаси!» «А Марьянка пришла?» — спросил Белецкий. «А то как же! Она тесто принесла!» «Вы знаете ли, — сказал Белецкий, — что ежели бы одеть эту Устеньку, да подчистить, похолить немножко, она была бы лучше всех наших красавиц. Видели вы казачку Борщеву? Она вышла замуж за полковника. Прелесть! Какая осанка! Откуда что взялось? Я не видал Борщевой, а по мне лучше этого наряда ничего быть не может. Ах, я так умею примириться со всякою жизнью!» — сказал Белецкий, весело вздыхая. «Пойду посмотрю, что у них». Он накинул халат и побежал. «А вы озаботьтесь закусками!» — крикнул он. А Ленин послал денщика за пряниками и медом, и так ему вдруг гадко показалось давать деньги, будто он подкупал кого-то, что он ничего определенного не ответил на вопрос денщика. «Сколько купить мятных, сколько медовых?» «Как знаешь». «На все-с?» — значительно спросил старый солдат. «Мятные дороже. По 16 продавали». на все», — сказал Оленин и сел к окну, сам удивляясь, почему у него сердце стучало так, как будто он на что-то важное и нехорошее готовился. Он слышал, как в девичьей хате поднялся крик и визг, когда вошел туда Белецкий, и через несколько минут увидел, как с визгом, вознёй и смехом он выскочил оттуда и сбежал с лесенки. «Выгнали?» — сказал он. Через несколько минут Устенька вошла в хату и торжественно пригласила гостей, объявив, что все готово. Когда они вошли в хату, все действительно было готово, и Устенька оправляла пуховики в стене. На столе, накрытом несоразмерно малую салфеткой, стоял графин с чихирем и сушеная рыба. В хате пахло тестом и виноградом. Человек 6 девок в нарядных бешметах и не обвязанные платками, как обыкновенно, жались в углу за печкой, шептались, смеялись и фыркали. «Просим покорно моего ангела помолить», — сказала Устенька, приглашая гостей к столу. А Ленин в толпе девок, которые все без исключения были красивы, рассмотрел Марьянку, и ему больно и досадно стало, что он сходится с ней в таких пошлых и неловких условиях. Он чувствовал себя глупым и неловким и решился делать то же, что делал Белецкий. Белецкий несколько торжественно, но самоуверенно и развязно подошел к столу, выпил стакан вина за здоровье Устеньки и пригласил других сделать то же. Устенька объявила, что девки не пьют. «С медом бы можно!» — сказал чей-то голос из толпы девок. Кликнули денщика, только что вернувшегося из лавочки с медом и закусками. Денщик из-под лобья, не то с завистью, не то с презрением, оглядев гулявших, по его мнению, господ, старательно и добросовестно передал завернутый в серую бумагу кусок меда и пряники и стал было распространяться о цене и сдаче, но Белецкий прогнал его. Размешав мед в налитых стаканах чихиря и роскошно раскинув 3 фунта пряников по столу, Белецкий вытащил девок силой из их угла, усадил за стол и принялся отделять их пряниками. Оленин невольно заметил, как загорелая, но небольшая рука Марьянки захватила два круглые мятные и один коричневый пряник, не зная, что с ними делать. Беседа шла неловкая и неприятная. Несмотря на развязность Устеньки и Белецкого и желание их развеселить компанию, Оленин мялся, придумывал, чтобы сказать, чувствовал, что внушает любопытство, может быть, вызывает насмешку, и сообщает другим свою застенчивость. Он краснел, и ему казалось, что в особенности Марьяне было неловко. «Верно, они ждут, что мы дадим им денег», — думал он. «Как это мы будем давать? И как бы поскорее дать и уйти?»